Кассандра встала. «Теперь я знаю, что сказать, если этот человек вновь обратится ко мне». И, помолчав, добавила. «Должна ли я написать ответ?» «Пожалуй, что нет», — заметил Тито. «Молчание — лучший способ показать свое презрение. Кроме того, он хохотнул. Твой почерк разобрать еще сложнее, чем его, и, возможно, он неправильно истолкует твои намерения». Кассандра стукнула каблучком, развернулась и удалилась вместе с Леокадией. Тито посмотрел на Джероламо, сел. «Ты был на высоте», — улыбнулся последний, — «и полностью убедил ее в своей правоте». «Пустяки», — пожал плечами Тито. «Женское тщеславие — инструмент, на котором может сыграть любой дурак. Между нашей сестрой и этим Ферранте надо воздвигнуть неприступную стену. А что может быть лучше надгробного камня? И я позабочусь об этом. Мы должны наказать сицилийского выскочку. Как он только посмел! Как посмел!» Джероламо скептически улыбнулся. «А, по-моему, хватит и того, что мы сделали. Уймись! Ни к чему привлекать на себя опасность. Этот исольский выродок пользуется доверием Чезаре Борджа. Если ему причинят вред, герцог заставит нас дорого за это заплатить». «Возможно», — раздумчиво промолвил Тито, и в тот вечер вопрос этот больше не затрагивал, скорее всего потому, что еще не нашел способа осуществить желаемое. Но на завтра, когда он отправился ко двору, чтобы засвидетельствовать свое почтение герцогу, хотя и не питал к нему добрых чувств, приемной до него донеслись обрывки разговора, вернувшего его к вечернему спору с братом. Речь шла о Ферранте. Собеседники обсуждали происходящие с капитаном перемены, падение дисциплины в его отряде, ранее считавшемся образцовым, неудовольствие герцога, вызванное сложившимся положением дел. Вот тут-то мессера Тита и осенило. Не теряя ни минуты, он отправился на поиски одного из пажей, чтобы попросить личной аудиенции у герцога. Чезаре работал секретарем в залитом солнцем просторном кабинете с балконом, выходящим в цветущий сад. Под диктовку герцога Герарди писал письмо мессеру Рамиро де Ларкуа, назначенному Борджа губернатором Форли. В письме излагались возможные варианты взятия Сан-Часкана, и молодой герцог диктовал с улыбкой, прохаживаясь по кабинету, ибо, наконец, он нашел способ разделаться с непокорными. Герарди поставил точку, встал и направился с письмом к герцогу, чтобы тот поставил свою роспись, когда вошедший паж объявил, что мессер де Джанилески просит о личной аудиенции. Чезаре застыл с пером в руке, глаза его сузились. «Джанилески, значит?» — голос звучал сурово. «Пригласи его!» — и посмотрел на секретаря. «Зачем он явился, Агабито?» «Всем известна его дружба с Болоньей, и тем не менее он постоянно отирается при моем дворе, а теперь вот пожелал встретиться со мной наедине. Я не удивлюсь, если он окажется шпионом Бентивольи и сторонником защитников Сан-Часкано». Герарди пожевал нижнюю губу, затем покачал головой. «Мы внимательно следили за ним, мой господин, но не заметили ничего подозрительного». «Ну-ну», — чувствовалось, что сомнения герцога не развеялись. Тут открылась дверь, и паж ввел в кабинет мессера Тито де Джанилески. Герцог вновь склонился над письмом, подписал его Чезаре и протянул Герарди, чтобы секретарь скрепил его печатью. Затем медленно повернулся к Тито, стоявшему посреди комнаты, словно лакей в ожидании распоряжения хозяина. Взгляд прекрасных глаз герцога пробежался по коренастой фигуре. Мелодичным голосом он предложил посетителю изложить свое дело. «Ваша светлость, я к вам с жалобой!» «На моих людей?» Тон герцога указывал на то, что он готов во всем разобраться по справедливости, не защищая виноватых. «На некоторых солдат вашей армии!» «Ага!» — герцог, несомненно, оживился. «Прошу вас, продолжайте, мессер, расскажите, в чем они проявились!» И Тито изложил выдуманную историю, согласно которой в трех случаях его сестре и ее служанке пришлось выслушивать непристойные предложения от неких солдат, в результате чего женщины боятся выходить из дому, если их не сопровождают вооруженные слуги. Глаза Чезары полыхнули огнем. «Эти безобразия надо пресекать. Можете вы помочь мне найти этих охальников?» «С удовольствием. Они из отряда мессера Ферранте да Исоло». Теперь уже негодование прорвалось и в голосе герцога. «Опять Ферранте! Это переходит все границы!» И тут же последовал неожиданный вопрос. «Как вы узнали, что они из отряда Ферранте?» Вопрос застал Тита врасплох. Он и представить себе не мог, что Чезаре Борджа поинтересуется подобными мелочами. Обычно правители были выше этого, так что готового ответа у Тита не нашлось, и ему не осталось ничего другого, как глупо улыбнуться. А взгляд герцога сразу стал жестким и подозрительным. Молчание затягивалось, Тита рассмеялся, чтобы скрыть свое смятение, потом таки заговорил. «Ну, во-первых, они были конные, а во-вторых, я понял это по некоторым фразам». «Ага!» — воскликнул герцог. «Каким именно?» «Видите ли, ваша светлость, Тита уже преодолел замешательство. Я передаю вам лишь то, что услышал от моей сестры и ее служанки. К сожалению, мне не пришло в голову выяснить у них все досконально». Чезаре покивал. «Вам известно, как раньше вершился суд в Италии, и вас, похоже, это вполне устраивало, меня нет». «Ваше упущение нетрудно исправить. Я предпочитаю знать все подробности, чтобы потом никто не мог укорить меня в предвзятости. А Габито пошли курьера за сестрой мессера Тита и ее служанкой». Но не успел Агабито дойти до двери, как герцог остановил его. Выражение лица Тито, превратившегося в каменную маску, рассказало ему обо всем, что он хотел знать. «Подожди». Тут Чезаре откинулся на спинку стула, положил руки на стол, улыбнулся. «В конце концов, есть ли в этом необходимость?» «Нет-нет, Агабито, мы можем поверить мессеру Тита на слово. Несомненно, женщины узнали солдат Ферранте по нарукавным нашивкам». «Да-да!» — с жаром подхватил Тита. «Точно так, ваша светлость, совершенно вылетела из головы». «В этом нет ничего удивительного, такая мелочь. Но теперь, раз вы вспомнили о нашивках, не затруднит вас сказать, какого они цвета?» Брови Тита сошлись у переносицы, он обхватил пальцами правой руки чисто выбритый подбородок, всем своим видом показывая, что роется в тайниках памяти. «Дайте подумать, ну конечно, вспоминаю, они...» «Белые с синим, не так ли?» — подсказал герцог. Тита ударил кулаком в раскрытую ладонь. «Ну, конечно, белый с синим, разумеется, белый с синим, как я мог забыть?» Агабито низко склонился над лежащими на столе бумагами, чтобы спрятать улыбку, которую не смог сдержать. Никаких нарукавных нашивок у кавалеристов Ферранте не было. «Я с этим обязательно разберусь», — пообещал Чезаре Борджа. «Вызову Ферранте и допрошу его. Агабито, распорядись», — приказал герцог и наклонился вперед. Тита, разумеется, лгал, но теперь герцогу хотелось знать, против кого направлен удар. Только ли Ферранте хотел навредить жалобщик, и Чезаре попытался найти ответ на свой вопрос. «Я искренне огорчен случившимся, мессер Тита», — продолжил он. «Обычно мои войска не дают повода для жалоб. Они хорошо вымуштрованы, но этот Ферранте, ума не приложу, что его гложет». «Не сказывается ли влияние его теперешних друзей?» — предположил Тито, переходя к следующему этапу намеченного плана. «О, а с кем же он нынче водит дружбу?» Тут Тито вроде бы дал задний ход. «О нет, я допустил бестактность, сказал больше, чем следовало. Прошу извинить меня, ваша светлость». «Мессер Тито», — голос герцога посуровил, — «я не люблю, когда со мной говорят загадками. Кто, как не я, имеет право знать обо всем, что творится в моих владениях?» «Но, мой господин, умоляю вас, никаких загадок, просто я хотел сказать, о чем подумал, может,